В этом году поселок узкоглазого племени Саамов на Черной речке отвез ему молоденькую женщину, жену лучшего охотника на медведей. «Почему же все исполняют его приказания?» — спрашивали дружинники. Старики засмеялись. «Как же можно не слушаться? Ойху непростой человек, он хозяин на мысе идолов. Солнце и тучи, буря и сама большая вода ему послушны. Захочет и не даст ловцам ни одной рыбы. Смилуется и пошлет рыбы столько, что сети едва в силах вытянуть ее на берег. Он может наслать всякую беду, болезнь, пожар, гибель челнока, зубы и когти медведя». В лагере поднялся женский плач, как только жены приезжих узнали, что Оми хочет вести дружину на мыс идолов. Прежде всего заголосили невесты из свайного поселка. Они-то отлично знали, что значит ехать во владение Ойху. Другие женщины, приехавшие издалека, скоро присоединились к первым, как только узнали, в чем дело. Когда Оми появился у пристани, вся дружина взволновалась, как большая вода под ударами бурного ветра. Первый раз со времени отплытия с Купиосу дружина была недовольна планом своего предводителя. Никто не хотел вести молодых жен в берлогу чудовища. Никому не хотелось оставлять их здесь беззащитными, если Оми возьмет с собой одних мужчин. Текту, Карась, Сайон и Набу, перебивая друг друга, старались подробно рассказать Оми, что значит поездка на мыс идолов. «Что же, — сказал Оми, — со мной поедет тот, кто захочет. Женатые останутся. Никто не захочет. Оми поедет один». Глубокая тишина сменила бушевавшую перед тем бурю. Никто не ожидал такого ясного и простого ответа. Те, кто возмущался больше всех, теперь чувствовали укоры совести. Прежде всех заявили о своем желании ехать с Уоми, конечно, Текту, Ходжа и Карась. Немного подумав, решили ехать Сайон-старший, двое сыновей Карася, хотя не только что обзавелись женами, взятыми из свайного поселка. Один за другим стали присоединяться и остальные дружинники. Теперь приходилось уговаривать остаться женатых. Прежде всего, Уоми настоял, чтобы остался Сайон. Нужно было, чтобы в лагере был кто-нибудь старший. Сайона все уважали. Молодежь с ним считалась, и на него можно было положиться. Ничего нельзя было поделать с Гару и двумя сыновьями Карася. Они упрямо твердили одно. «Ничего с женами не сделается. Пусть подождут несколько дней. Мы хотим быть там, где будет Уоми». В это время к берегу подошли и другие лодки. Поход на мыс идолов уже начался. Гребцы торопились. Из лагеря присоединились к походу две самые большие лодки — лодка Карася и лодка Уоми. Вскочив в лодку, Уоми крикнул, чтобы кто-нибудь сходил сказать Гунди, пусть она вместе с Най и Коней дожидается их возвращения. Передать эти слова вызвался Набу, который и на этот раз не решился отправиться к Ойху. Уоми отпихнулся багром от берега, и обе лодки рыбноозерцев пустились догонять уже двинувшуюся флотилию. Во главе ее на этот раз стоял сам Иулду. На берегу все еще толпились дружинники. Долго стояли они и смотрели вслед тем, кто уехал. Когда лодки скрылись за поворотом, Набу вздохнул и зашагал к шалашу Гунды. Он спешил выполнить взятое на себя поручение. На мыс идолов. К мысу идолов прибыли только на второй день. По желанию Олду решено было сделать остановку с ночевкой, не доезжая до мыса. На небе показались дождевые тучи. Было тихо, а в такой вечер, по приметам рыбаков, обильно идет рыба. На полпути между свайным поселком и мысом озеро вдавалось в